Седьмое. Александр Борисович Турецкий и Вячеслав Иванович Грязнов выглядели уставшими. Однако, несмотря на некоторую бледность, лица их сияли. А после второй рюмки коньяку и бледность прошла. Полчаса назад закончился следственный эксперимент в квартире Канунниковой с привлечением экспертов-криминалистов. А самому тому акту предшествовал повторный и на этот раз весьма и весьма тщательный осмотр места происшествия. Заключение экспертов еще не было готово, однако кое-какие выводы сделать было можно. И выводы эти отнюдь не подтверждали официальную версию о двойном самоубийстве Канунниковой и Коматозова. Совершенно очевидно, что стреляли в супругов с разных точек помещения. Более того, выстрел в Канунникову, и эксперты это подтвердили в своем предварительном заключении, был произведен с порядочного расстояния, никак не меньше 2 метров, предположительно от двери комнаты. Это давало Грязнову основание утверждать, что Коматозов, если бы он действительно стрелял в свою жену по ее просьбе, вряд ли стал бы так рисковать, он бы действовал наверняка. Во-первых, он стрелял бы в упор, излагал свои мысли Вячеслав Иванович, чтобы, не дай бог, не промахнуться и не заставить жену мучиться. А во-вторых, Грязнов тяжело вздохнул и закончил фразу, сильно понизив голос. Он бы не захотел видеть глаза жены и стрелял бы в затылок. Как тебе такая логика? «Да вроде срабатывает», – согласился Турецкий. «Добавь к этому слова эксперта о росте человека, который стрелял в Канунникову. Он был не ниже 1,80 м, а Коматозов...» «А Коматозов едва дотягивал до 1,70 м», – закончил за него Грязнов. «Давай-ка, Саня, пропустим еще по рюмашке, а то у меня от всей этой канители в горле пересохло». Вячеслав Иванович взял со стола бутылку и разлил коньяк по приземистым пузатым бокалам. Возле столика, за которым сидели сыщики, нарисовался официант и спросил вежливым до подобострастия голосом. «Что-нибудь еще?» Грязнов вопросительно посмотрел на Турецкого, тот покачал головой. «Давайте-ка нам еще один лимончик», – сказал официанту Вячеслав Иванович. «Ну, и немного мясной нарезочки». Официант кивнул и растворился в воздухе. Грязнов взял свой бокал, слегка взболтнул его, внимательно посмотрел на переливающуюся коричневую жидкость, втянул носом ее аромат, улыбнулся и сказал: «Давай, Саня, за то, чтобы мерзости на свете было поменьше». «Хорошо бы», – отозвался Турецкий, поднимая свой бокал. К тому времени, когда официант поставил на стол блюдце с тонкими пластиками лимона и тарелку с мясной нарезкой, друзья успели разлить еще по одной, а также обсудить некоторые процедурные вопросы, касающиеся дела Канунниковой. «Так на чем я остановился?» – спросил Грязнов, взбалтывая по привычке коньяк и наслаждаясь его терпким ароматом. «На том, что тут налицо умышленное убийство», – напомнил ему Турецкий. «Вот именно», – сказал Грязнов, отпил коньяк и блаженно улыбнулся. «Статья 105, часть 2, пункты А, Б, Ж и Н», – сказал он, поглядывая на Турецкого из полуопущенных ресниц. «Лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, либо смертная казнь. Ну, или пожизненное лишение свободы». «Вот такое дело мы с тобой закрутили, важняк». Турецкий сидел с задумчивым видом и вертел в пальцах бокал, держа его перед лицом и поглядывая сквозь коньяк на тусклую лампу. «Думаю, еще несколько дней, и доказательственная база будет собрана», – раздумчиво ответил Турецкий. «А там и постановление о привлечении составим. Тянуть здесь нельзя. Дело получается громкое, многие замараются». «Это точно», – кивнул Грязнов. «Сдается мне, что здесь замешаны большие деньги, а большие деньги делают чудеса». «Думаешь, попытаются подкупить?» – усмехнулся Турецкий. «Может быть. Ты у нас мужик въедливый, любишь доводить дела до конца, и многие об этом знают. Как говорится, слухами земля полнится. А раз так, то твое участие в этом деле ни к чему. Так что купи себе кошелек повместительнее или нож поострее. Кстати, насчет ножа. Как там Дашкевич? Так и не объявился?» Александр Борисович покачал головой. Исчез. Откуда только прыть взялась? А что по этому, как его, Халимону? Числился сотрудником Департамента безопасности при фонде «Миллениум». Само собой, никто из коллег Халимона ничего о его смерти не знает. Все в один голос утверждают, что Дашкевич и Халимон были лучшими друзьями. В общем, обычная бодяга. Скользкие ребята. Прижать их будет трудно. «Да уж», – Грязнов яростно усмехнулся. «После смерти Штырева многие агенты отказались от сотрудничества. Твердят, как попугаи. Ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знаем». «Их можно понять», – пожал плечами Александр Борисович. «Кстати, я тут прощупал связи Атарова. У него в друзьях ходят очень и очень большие люди». «Ну так», – хмыкнул Вячеслав Иванович. «Один из его ближайших коллег, некто Роман Петров», – продолжил Александр Борисович. «Слыхал, небось?» Вячеслав Иванович приподнял рыжеватые брови. «Уж не тот ли это Петров, который замешан в литовском скандале?» Турецкий кивнул. «Тот самый». «Ха». Вячеслав Иванович улыбнулся улыбкой охотника, которому объявили, что в здешних лесах водится крупная дичь. «Птичка высокого полета», – заметил он. «В новостях передавали, что президент Литвы Василиаускас пришел к власти благодаря деньгам Романа Петрова. Вроде бы он спонсировал избирательную кампанию Василиаускаса». «Это так?» «Я тоже об этом слышал», – кивнул Турецкий. «Но правда или нет, не знаю. В любом случае, было бы неплохо навести справки об этом Петрове, раз уж он так тесно связан с Юрием Атаровым». Грязнов прищурился. «Значит, ты считаешь, что убийство Канунниковой может быть связано с литовскими событиями?» Александр Борисович пожал плечами. «Слав, я не знаю. У меня даже версий никаких на этот счет нет. Я просто думаю, что мы должны хвататься за любую ниточку, даже если эта ниточка ведет нас черти куда за бугор. Мы должны все проверить». «Что ж, проверяй», – кивнул Грязнов. «Я разве спорю? Только имей в виду, головную боль, которую ты себе наживешь на этом деле, никаким аспирином не вылечить. Влез в политику, готовься к драке и неприятностям. Эти волки не только зубами щелкать умеют, они еще и кусаются, притом очень больно». «Нам это не впервой», – спокойно сказал Турецкий и медленно, смакуя тонкий вкус, допил свой коньяк.